Глава 9. Из обрезков кожи ободка, одолженного мне Кэрри, я все-таки соорудила небольшие рожки и украсила их той же тканью, из которой была сделана накидка. Вышло неплохо, даже мило. Для маскарада, но не для прогулок по улице. Извозчик, увидев меня, знатно обалдел, долго таращился, но ничего не сказал. Наверняка я не такое видел. А вот когда мы с Кэрри бежали в академию, прохожие сворачивали головы. Нам осталось пересечь широкую площадь и подняться на монументальное крыльцо с колоннами. По нему уже торопились адепты в мантиях и такие же, как мы, новички. Я и не думала, что лестница станет для меня настоящим испытанием. Подошва сапог, ставшая втрое толще, не способствовала комфорту и скорости передвижения. Я дважды споткнулась на первых же ступенях, при этом твердый широкий пояс больно впивался в ребра. А потом и вовсе подвернула ногу и вынужденно остановилась. Не хватало только наступить на подол, упасть и испортить всю задумку. «Эмили, скорее!» Вырвавшаяся вперед Кэрри пританцовывала от нетерпения уже у самых дверей. Я махнула ей рукой. «Не хочу, чтобы из-за меня она опоздала. Беги! Попробую их задержать, если потребуется. Что-нибудь придумаю!» Крикнула в ответ Кэрри и присоединилась к втягивающимся в дверной проем молодым людям. Подхватив длинный край подола, я стал подниматься, внимательно глядя под ноги. При этом слишком тяжелые для тоненького ободка рожки сползли на лоб, угрожая свалиться. Сейчас я вряд ли напоминала драконицу, скорее походила на молодого упрямого бычка. Парня, вышедшего из-за ближайшей колонны мне наперерез, я не заметила, пока тот не схватил меня за плечи. «Ой, простите!» — пробормотала, сдув с глаз упавшую прядку. Да так и замерла с приоткрытым ртом. «Ну, привет, детка!» — поздоровался Гилберт с кривой усмешкой. «Думала, сможешь от меня сбежать?» На секунду я дар речи потеряла, а потом рассердилась. «А ну, пусти! Я опаздываю!» «Нет уж, сначала поговорим!» «Потом, Гил, мне сейчас не до тебя!» Я попыталась вырваться, но Гилберт перехватил меня за запястье и сжал крепко, почти до боли. «У него что, пальцы из стали?» «Сдурел! А если синяки останутся?» Возмутилась я и снова дернулась, но парень держал меня мертвой хваткой. Его глаза нехорошо сузились. «Эмили, не смей говорить со мной в таком тоне! Отныне ты будешь кроткой, как овечка, ясно? А не пойти бы тебе в халев, барашек!» Поинтересовалась я зверея. У Гилберта от моих слов тоже едва пар из ушей не повалил. «Пожалуй, тебя и правда стоит поучить манерам!» «Только попробуй тронуть меня хоть пальцем, Гил. Тоже мне учитель нашелся!» «И что же ты сделаешь, дурочка? Все видят эту печать, а значит...» «А значит, извольте обращаться ко мне, как полагается!» Перебила я его. «Я невеста, а не служанка и не дворовая собака. Это вам понятно, лорд Варсон-младший?» Я голосом выделила слово «младший». Брови Гилберта изумленно взлетели. Он недовольно засопел. С самого детства мы обращались друг к другу по-простому, иначе он не привык. «А выглядишь, как дворовая. Нет, портовая девка!» — заявил он. «Говорят, там любят вот так же намазюкаться». Кэрри, правда, сделала мне чересчур яркий макияж, но исправлять было уже некогда. К тому же он был качественным и соответствовал моему бунтарскому посылу. «Ты еще пожалеешь о своих словах!» — прошипела я и снова попробовала освободиться. Но Гил резко меня развернул и прижал спиной к широкой колонне. Я оказалась промеж его рук, точно в ловушке. Гилберт наклонился к моему уху и прошептал. «А вообще-то мне нравится». Одна его рука скользнула вниз и легла мне на талию, но не остановилась, пытаясь спуститься еще ниже. «Ты!» Я даже растерялась и постаралась плотнее прижаться к колонне спиной, чтобы не позволить ему меня облапать. «Ты совсем обалдел!» Я попыталась его оттолкнуть, но тщетно. «Эмили, не стоит так одеваться на людях, но я не против, чтобы ты носила такие вещи в спальне». Гилберт не закончил, потому что ремень его штанов лопнул по моему велению аж в трех местах, и те свалились до самых колен. Пока мой жених спасал свою честь, для чего ему потребовались руки, я устремилась ко входу в академию. «Я и это учту в брачном договоре, детка. Добьюсь, чтобы тебе заблокировали дар. Он явно опасен». Я круто повернулась и сделала несколько шагов в обратном направлении. «Что? Что ты сказал, Гилберт?» — прошептала изумленно. «В нашем брачном договоре будут перечислены все твои прегрешения. Ты — коварная соблазнительница, хитростью вынудившая меня взять тебя в жены, Эмили. Каждое твое слово и действие фиксируется. Условия становятся все жестче. Я не исключаю, что для счастливого брака твою магию придется держать в узде». У меня внутри все похолодело. «Ты с ума сошел?» «О, не бойся. На этом настоял мой отец, и теперь я вижу, что он прав. Но я буду к тебе добрый, если станешь послушной женой, детка. А теперь почини ремень, Эмми. Возможно, тогда я забуду об этом небольшом недоразумении». И правда. Конфуз Гилберта никто не заметил, ведь вокруг не было ни души, как и его приставание ко мне. Скрипнув зубами, я соединила кожу на его ремне, и Гилберт поспешно привел себя в порядок. «Так-то лучше. Похоже, мы найдем с тобой общий язык». Парень самодовольно усмехнулся. «А теперь поцелуй меня». Похоже, он не сомневался, что я у него в кулаке. «И не мечтай, Гил, свадьбы-то не было. Кстати, я не подпишу контракт. Если хотя бы один пункт мне не понравится. Понятно?» «Тогда придется твоей мамочке попрощаться с фермой». «Это еще почему?» «По закону, если ты откажешься от брака, ваша семья должна будет выплатить неустойку». «Зачем ты поставил мне эту дурацкую печать, Гил?» — проорала я в отчаянии. Впрочем, я и так знала. «Свадьба или неустойка, Эмили? Нас устроит любой вариант», — заявил жених холодно. И оба варианта были для меня просто неприемлемыми. Похоже, Варсены продумали все до мелочей. Я готова была локти кусать от бессилия. «Чего вы так привязались к нашей ферме? Зачем она вам, а?» Венс Харрикейн, агент имперской разведывательной службы Ирландии. После вчерашнего разговора с Шейдом я много думал, а ночью мне приснилась Эмили. Мы были в чудесном саду, стояли, прижавшись друг к другу, а на заднем плане полыхал зиккурат темных богов. Девушка смотрела на меня своими бездонными глазами, а потом предложила попробовать сладости. Вот только на этот раз у нее не было с собой никакого пакетика. Я потянулся к ее губам и, как назло, проснулся. Комиссия так комиссия. В конце концов, задание не хуже и не лучше любого другого, пробормотал, поднимаясь с постели. Одеться постарался прилично, причесался, аккуратно уложив волосы, и даже подумал, не надеть ли пенсне, чтобы еще больше напоминать профессора. Но решил не перегибать. В академии никто не удивился моему появлению, и все вели себя так, будто ничего необычного не произошло. Но главное, никто ни словом, ни делом не напомнил про мое недостойное поведение. Видимо, дядя постарался. Заняв рабочее место, я принялся знакомиться с анкетами новичков. Имя, род, место жительства. Когда проснулась магия, какой факультет предпочитаете, на какую специальность желаете поступить — как оцениваете свой резерв по шкале от 0 до 10? Стандартные вопросы и ответы. Анкету Эмили я приметил на столе у моего соседа, пожилого профессора с жидкими седыми волосами и застывшим в уголках глаз весельем. «Позволите?» «Пожалуйста, лорд Харрикейн. Можете всю стопку за меня проверить, а я с удовольствием вздремну, пока новички собираются». Магистр провел рукой перед лицом, наложив иллюзию, и тут же мирно засопел. «Ну, ничего себе!» — пробормотал я, удивленный таким подходом, и принялся читать анкету Эмили Миарон из Санвели. Моя попутчица планировала поступить на факультет чарования, а интересовала ее специальность — дизайн магической одежды. Свой резерв она оценила на 6, и, как мне кажется, поскромничала. Слишком уж непринужденно чинила свой саквояж, одновременно переругиваясь со мной. «Такое с посредственным резервом не сделаешь». С моей точки зрения, у Эмили были все шансы пройти отбор. Зря Амина волновалась. А я сделаю все, чтобы она беспрепятственно смогла показать, на что способна. Когда я закончил проверять анкеты, зал наполнился новичками, которых оказалось намного больше, чем я ожидал. Я высматривал среди них Эмили, но ее не было, и в сердце постепенно закрадывалась тревога. Ректор сказал вступительное слово, все похлопали, кроме дремлющего профессора. Он выглядел как улыбающийся болванчик из-за иллюзии, что не всегда был к месту. Я незаметно тронул его за локоть, и магистр очнулся. Заморгал часто-часто, переспросил. «Началось?» Я кивнул, вернув ему половину анкет. Анкету Эмили я оставил себе и положил в самый низ стопки. Члены комиссии называли имена, испытуемые тянулись к столам. Мы проверяли данные и измеряли с помощью магометра их резервы. Если требовалось, вносили корректировки в записи. По условиям досрочного поступления уровень резерва требовался не ниже 6. Как оказалось, некоторые кандидаты приврали в анкете. Я проверял их одного за другим, а сам не уставал высматривать Эмили. Где она? Неужели что-то случилось? И тут взгляд упал на рыжеволосую девушку. Я узнал Кэрри Сниктон, с которой менялся купе. Они вместе с Эмили ехали в одной карете, возможно, она могла знать, где та остановилась. Кэрри стояла в самом конце очереди и, кажется, волновалась. Извинившись перед коллегами, я поднялся со своего места и направился к ней. При моем приближении глаза девушки распахнулись. Кажется, она только сейчас меня узнала. «Лорд!» — она запнулась, не зная моего имени. «Магистр Харрикейн», — представился я. «Леди Сниктон, вы случайно не знаете, где леди Миарон, ваша попутчица?» Рыжеволосая оглянулась на дверь. «Эмили давно должна быть здесь. Мы расстались на крыльце, но почему-то она до сих пор не появилась», — пробормотала девушка растерянно. Не дослушав ее, я выскочил на крыльцо и сразу же увидел Эмили, чуть в стороне. Она стояла, обхватив себя руками, и даже со спины я заметил, как поникли ее плечи. «Ферму хочет мой отец! Он на ней помешался! А я на тебе, представляешь?» Заявил ей крепкий, похожий на деревенщину парень. От его ухмылки Эмили вздрогнула, а у меня внутри поднялось что-то темное. Резкий порыв ветра пронесся по площади, поднимая пыль и срывая с прохожих головные уборы. Пришлось срочно взять себя в руки. «Кстати, расскажешь, что случилось вчера? Печать из меня чуть душу не вынула. Ты же не вздумала мне изменить, детка?» Парень пошевелил бровями, словно намекая на что-то неприличное, и потянулся, чтобы поправить ей прятку. «Ты дурак, Гил!» — устало произнесла Эмили, увернувшись от его прикосновения. «Я не хочу быть твоей женой, как ты не понимаешь? Мы могли бы стать добрыми друзьями, но вместо этого ты унижаешь меня». «Друзьями?» — зарычал парень и схватил Эмили за руку, дернул к себе. Это вышло так резко, что она вскрикнула, и с ее головы свалилось украшение в виде маленьких сверкающих рожек. «Я стану твоим мужем, дура! Ты будешь выполнять все мои прихоти!» — шипел парень ей прямо в лицо, не понимая, насколько близко находится к концу своей никчемной жизни. «От жены до вдовы всего один шаг, молодой человек», — заявил я, не в силах и дальше спокойно наблюдать за этим представлением. «Немедленно отпустите леди Миарон». «А ты еще кто такой?» — поинтересовался дурачок, смерив меня взглядом, но Эмили все-таки выпустил. Обхватив себя руками, она подвинулась ближе ко мне, к защите. «Тот, кто объяснит тебе, что из-за меньшее ломали руки». Подхватил я тон парня. Тот слегка растерялся, но, похоже, вспомнил, как следует себя вести. «Назовись! Я должен знать, кто смеет оскорблять Гилберта Варсона!» — поинтересовался он, насупившись. «Вэнс Харрикейн. Для вас лорд Харрикейн или магистр Харрикейн. Наверное, слышали». Не обращая внимания на парня, я магией поднял украшение, повертел в пальцах и отдал владелице. Эмили была одета очень необычно, но... Клянусь темными богами, этот наряд шел ей куда больше, чем вчерашнее неприметное дорожное платье. Она не была похожа ни на кого. Она притягивала взгляд, она сама создала этот наряд, чтобы всех удивить, догадался я. «Идемте, Эмили, проверка кандидатов уже началась». Я взял впавшую в ступор девушку за руку и потянул за собой. «Как вас там, лорд Хирикун?» — донеслось вслед. Рискнул мне нагрубить юнец. «Гилберт, ты говоришь с драконом?» Громким шепотом подсказала ему Эмили и неосознанно вцепилась в мою руку. Только после ее предупреждения тупица понял, какую ошибку совершает, но, видимо, жил по принципу «парни из Санвили не просят прощения». Он зачем-то потащился за нами следом, забежал вперед и принялся нудить. «Господин, это моя жена! Будущее!» заявил он и попытался ухватить Эмили за другую руку, но та увернулась и инстинктивно спряталась за меня. «Еще чуть-чуть, и вы начнете бегать вокруг, будто я новогоднее дерево. Сейчас весна, детки, так что прекращайте. Молодой человек, вы заполняли анкету?» Парень такого вопроса не ожидал и с запозданием покрутил головой. «Оцените ваш резерв по шкале от 0 до 10. «Ну, 5», — явно приврал он. «Тогда вам точно ничего не светит. Попробуйте поступить осенью, а сейчас покиньте, пожалуйста, территорию Академии». «Я никуда не уйду без Эмили», — самододеянно заявил глупец. «Леди Миарон в данный момент находится под протекцией Сами и пользуется законной отсрочкой от всякого рода обременяющих отношений, так что рекомендую ей не досаждать. У вас все?» Гилберт мялся, не зная, что еще сказать. Правила Академии, законы на этот счет он явно не изучал, иначе бы знал, что я вру. От мысли, что Эмили выйдет замуж и будет рожать детей, увольню вроде него, я едва не взрывался. Ураган в груди ревел, требуя выхода, так что я сделал меньшее, на что был способен. Удалил этого хлыща с территории при помощи магии. «Спасибо, лорд Харрикейн», — поблагодарила меня обалдевшая Эмили. «Или мне лучше обращаться к вам, магистр?» «Как вам угодно, леди Миарон», — ответила я холодно, всеми силами скрывая, какой пожар полыхает на сердце. «Магистр, вы снова соврали», — заметила она. «Чтобы получить протекцию Сами, нужно успешно пройти все испытания». «Почему снова?» — поддразнил ее я. «Первый раз насчет кольца», — напомнила она немного обиженно и отняла руку. Я не стал препятствовать. «Простите, леди, больше не буду». Я подмигнул и, ободряюще ей, улыбнулся.